популярных. Хороший день заменила ночь, по небу звезды похожи на тебя. Нет негативных факторов, злых директоров, не безопасных секторов. Вся скукота разбежалась и напомнила, я не устал, да. Я работал в поте лица, но под вид это красота. И я хочу высоких, я хочу данных, я хочу бессонных. Начну лишь с тобой, дай мне высоких. Не устал еще ничуть. Еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Мы скучаем, получаем. Мы скучаем, получаем. Твои плавные движения улучшают зрение каждого. Получают наслаждение от мгновения каждого. С тобой на каждом теле плит блестит роса. И все видят, все видят, все видят чудеса. Я высоких, я хочу данных, я хочу бессонных. Начну лишь с тобой, дай мне высоких. Дай мне данных, дай мне бессонных. И чистый не твой я. Я не устал еще ничего. Еще успеем, а, еще успеем, а. Здесь не устал никто, ничего. Еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Получаем. Или скажите на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты. Еще немного.